Глава 38. Враг у ворот. Одна и та же новость может сделать тебя самым счастливым и одновременно самым несчастным человеком на свете. Не знаю, как это получается, но у меня было именно так. Фрей носит моего ребенка. Это ли не чудо? Я о подобном и мечтать не смел. Мой сын или дочь. И в то же время не мой. И никогда не будет. Вот так я стал счастливым отцом и не стал. Под утро Фрей заснула, уставшая от моей страсти и ненасытности, а я лежал без сна. Все думал, что же делать. На Терезе я не женюсь, это точно. Пусть будет война, да что угодно, я свое решение не изменю. Но Фрей сказала верно. Это никак нас не сблизит. Между нашим счастьем стоит нерушимая преграда — Харальд. Как бы я ни относился к нему, а он мой брат. Убить его или как-то иначе причинить ему вред я не могу. Кем я тогда буду? Да Фрей сама не пожелает меня видеть после такого, и будет права. Я должен что-то придумать, изобрести способ, как разрушить этот брак. Возможно, есть прецеденты, надо поискать в своде законов. Уверен, если я найду вариант, Харальд согласится на разрыв. Он не станет цепляться за нежеланный союз. Из-за горизонта показалось солнце. Я не хотел уходить, но должен был. Меня ждало множество дел. Я не стал будить русалку, пусть отдыхает. Ей это на пользу. Одевшись, я выскользнул из спальни Фреи и тщательно запер за собой дверь, чтобы никто не потревожил ее покой. Первым делом я заглянул в арсенал проверить количество и качество оружия. Это заняло несколько часов. Довольный осмотром, я отправился на поиски Терезы. Пора поставить в этой истории точку. Я нашел невесту в ее покоях, но увиденное там меня удивило. Повсюду стояли распахнутые наполовину заполненные дорожные сундуки. Слуги сновали туда-сюда и складывали вещи. За процессом наблюдала Тереза. Она раздавала указания, размахивая руками. «Что происходит?» — поинтересовался я. «Ах, дорогой, это ты?» — Тереза натянуто улыбнулась. «Мне очень жаль, но я вынуждена вернуться домой. Отец прислал письмо с требованием немедленно приехать». Она протянула мне бумагу в качестве доказательства. Я взял, но читать не стал. И так все понятно. Мы разослали гонцов с просьбой о помощи, и вот результат. Моя невеста сбегает, так как в крепости Кондор теперь опасно. «Не волнуйся», — заявила Тереза. «Наша помолвка остается в силе. Я вернусь, как только все наладится». «Наладится?» — приподнял я брови. «Ну да», — кивнула она. «Я уверена, что крепость Кондор выстоит, и вы победите в схватке с монстрами. Я верю в тебя, дорогой». «Если бы ты в самом деле верила в меня, то осталась бы». «Это не мое решение, а отца». Я махнул рукой. «Мне, в общем-то, плевать, так даже лучше. Это мой шанс разорвать помолвку без последствий. И я им непременно воспользуюсь». «Уезжай», — кивнул я. «Я выделю воинов, чтобы они сопроводили тебя». «Благодарю», — вздохнула Тереза с облегчением. «Но в ту минуту, когда ты выйдешь за ворота крепости Кондор, наша помолвка будет считаться расторгнутой». «Что?» — ее лицо вытянулось. «Мне не нужна трусливая жена». Я развернулся и пошел к двери, а мне в спину донеслось. «Я могу остаться!» «Не стоит», — качнул я головой. «В отличие от тебя, я сомневаюсь, что крепость выстоит. Ты же не хочешь быть здесь, когда ворвутся монстры?» Ужас на лице Терезы лучше любых слов сказал мне, что я невесту больше не увижу. Слава богам, с нашей помолвкой покончено. Матушка будет в ярости, но это ее проблемы. Раз уж я глава крепости, то пора принимать решение самостоятельно, без оглядки на других. Всю следующую неделю я был полностью поглощен подготовкой к осаде и штурму. Я дневал и ночевал на крепостных стенах. Несколько наших соседей прислали помощь, но это была капля в море. Чтобы выстоять в битве с монстрами, нам надо было очень постараться. У меня не было времени даже нормально поесть, не то что повидаться с Фрей. Я скучал по своей русалке, но все это я делал и ради нее тоже. Я должен спасти Фрею и ребенка. Целиком и полностью я сосредоточился на этой задаче. И не зря. Спустя неделю после нашего возвращения на горизонте показалось войско черноскальных. Закованные в черные доспехи воины шли ровными рядами. Мы наблюдали за их приближением с крепостной стены. Сюда поднялись даже женщины, матушка и Фрей в том числе. «Что-то я не вижу монстров», — заметил Харальд. «А тебе не терпится на них посмотреть? «Еще будет шанс», — мрачно пообещал я. «Воин Харальд или нет, а защищать крепость он будет. Все будут. От мала до велика. Если ты способен удержать в руках хотя бы палку и размахивать ею, ты будешь сражаться. Сейчас каждый на счету». «И все же, где они?» — спросила матушка. «Появятся с заходом солнца. Монстры, как выяснилось, не любят дневной свет. Они всегда нападают ночью», — пояснил я. «Это очень интересно», — сказала Фрея. «Огонь их тоже пугает?» «Да», — кивнул я. «Мы разожжем факелы по всей стене и будем сбрасывать вниз бочки с горящим маслом». «Они не любят свет или он причиняет им боль?» — уточнила Фрея. «Он вредит им», — вместо меня ответил Олаф. «Я лично убил одного, просто ткнув ему в морду горящий факел. Он не сгорел, а как будто рассыпался. Огонь уничтожил монстра». «Будь у нас большой источник света, мы бы быстро с ними разделались», — вздохнул я. «Но его нет, так что будем сражаться по старинке». Уже к вечеру черноскальные были под нашими стенами. Едва угас последний солнечный луч, раздался бой барабанов. Мерная дробь означала начало штурма. Эти проклятые барабаны гремели все время битвы. Каким-то образом черноскальные управляли своими тварями. Вполне возможно, что звуком. Именно барабанная дробь давала монстрам знать, что нужно делать. И сейчас она командовала «вперед».